Глава 14. Выхожу из машины Громова и вижу Григория Палыча, околачивающегося на улице. Завидев нас, он притормаживает и цокает с восхищением. «Какая пара! Ну какая же вы красивая пара!» «Мы не пара», — возражаю с улыбкой. «Вот и Зинка мне говорит то же самое. Мы с тобой не пара, Гриша. Использует меня в качестве курьера и все. Забираю ее заказики с этого, как его, Варбериса». «Гришину нельзя же быть таким мамонтом», — смеется Громов, прислушиваясь к нашему разговору. «Да какой же я мамонт, товарищ майор?» — обиженно насупливается Григорий Палыч. «Я, может, в душе совсем молодой. Просто эпоха у нас такая, что за этими вашими интернетами не угонишься». Зинка кричит: «Гриша, ты динозавр!» А я ей: «Зинка, динозавры вымерли, а я вот он, живой, покупки тебе принес». «Гриня, я имел в виду лох», — поясняет Игорь. «Лох не мамонт, не вымрет, слышал такую фразу?» «Вот спасибо, значит, я лох». «Игорь», — смотрю на майора с укором. «Ладно, Гриша, не серчай, просто надо тебя немного поднатаскать. Я, если хочешь, могу пару уроков дать, как с женщинами себя правильно вести». «Уроки от майора Громова?» Глаза Григория Павловича загораются. «Да я, можно сказать, только и мечтаю об этом. Уж больно Зинка замучила своей современностью. Все и не так, все не эдак. Но учите, Игорь, умоляю. Готов даже за ваши услуги варберисовскими штучками расплачиваться. У меня там, знаете, всякого добра навалом. От ароматических свечей до светящегося очка». «Очко мне твое не надо, Гриш. Тем более светящееся. Не по адресу». «Я хотел сказать очков. Оговорился малость». «Да я понял». «Так когда приходить на урок?» «Завтра с утра. Часов в 11». «Какое же это утро?» — удивляется Гриша. «У нас в селе оно начинается в 5. А 11 — это уже день-деньской, жара». «Ладно, ладно, уговорил, жаворонок ты наш, приходи в 10». «Вот что я ввязался», — читается в каждой морщинке на лице Громова. Но отступать поздно, тем более Григорий Павлович смотрит на него с таким обожанием, словно Громов не майор полиции, а божество. Григорий Павлович кивает в ответ с таким рвением, что чуть не сбивает свою кепку с залысин. «Все понял, товарищ майор. Готов к трансформации. Только Зинке об этом ни слова. А то она меня сразу в музей сдаст с табличкой «Редкий вид. Гриша Доставучий». Добродушно посмеиваясь над односельчанином, мы подходим каждый к своей калитке. Синхронно беремся за ручку и одновременно поворачиваем друг к другу головы. «Может, на чай зайдешь?» Говорим с майором одновременно. Снова становится легко и весело. «К тебе или ко мне?» — спрашивает Громов. «Давай ко мне. Я пирог испекла с мясом». «Весомый аргумент в твою пользу». Во дворе пахнет скошенной травой и яблоками, осыпавшимися с соседской яблони. Пока Громов расшнуровывает свои берцы, я проскальзываю в дом, решаю не переодеваться, а еще немного походить в его одежде. Оперативно накрываю на стол, шикнув на соседского кота, который пришел по запаху. «Ну что, молодая хозяйка, показывай свои пироги!» Гремит голос Громова, и я, улыбаясь, выношу из духовки золотистый пирог. Запах умопомрачительный. «Только смотри, не объешься!» Поддразниваю, пока он усаживается за стол. «А то потом, когда выйдешь из отпуска, твои коллеги тебя не узнают». Режу пирог, наблюдая, как Игорь с жадностью вдыхает его аромат. Первый кусок исчезает в мгновение ока. «Ну как?» — спрашиваю я, скрестив руки на груди. «Шедеврально!» — восклицает он, облизывая пальцы. «Ты точно не ведьма? А то откуда у тебя такие кулинарные чары?» «Просто у меня есть пара секретов, которые передаются из поколения в поколение», — загадочно отвечаю я. Мы уплетаем пирог, запивая ароматным чаем с лимоном. Разговоры льются рекой, перескакивая с одного на другое. О смешных случаях из жизни, о планах на будущее, о глупых соседях, их еще более глупых кошках, Время летит незаметно, словно его кто-то украл. «Ну, мне пора», — объявляет Громов. Провожаю гостя до двери, и мы снова оказываемся лицом к лицу. На этот раз молчание длится дольше, и в нем слышится нечто большее, чем просто прощание. Легким движением он убирает прядь волос с моего лица и наклоняется ближе. «Спасибо за прекрасный вечер, Василек», — шепчет Игорь, и его губы касаются моих, а потом целует. Легко, нежно, словно пробует, словно боится вспугнуть что-то важное, долгожданное. Мое сердце замирает, а потом начинает бешено колотиться в груди, пытаясь вырваться наружу. Отвечаю робко, неуверенно, но он углубляет поцелуй, и все сомнения отступают. Его руки обнимают меня за талию, притягивая ближе. Чувствую тепло его тела, его горячее дыхание. Забываю обо всем на свете, о времени, о месте, о том, что было до этого момента. Есть только мы двое и этот поцелуй, который, кажется, длится целую вечность. Воздуха начинает не хватать, и мы отстраняемся друг от друга. Знаю наверняка, что не хочу, чтобы этот момент заканчивался. Не хочу, чтобы он ушел. «Останься», — прошу я. «Ты уверена?» — вглядывается в мои глаза. «Да, просто побудь со мной до утра. Не пожалеешь?» «А ты сделай так, чтобы не пожалела». Громов подхватывает меня на руки и несет в спальню. Обвиваю его могучую шею руками и прижимаюсь к нему. Он опускает меня на кровать, и я смотрю на него снизу вверх. В его глазах огонь, который опаляет, но не обжигает. Майор наклоняется и снова целует. Горячо. Безумно. Его руки касаются моей кожи, и мурашки бегут по телу. Обжигающее дыхание скользит возле ушной раковины, и я невольно выдыхаю шумом. Крепкая мужская рука приподнимает мою футболку, открывая сначала бедра, затем живот и пупок. Его губы находят мою грудь, осыпая поцелуями сразу обе. Он оставляет влажный след от шеи до ключиц. Ох! Пытаюсь сжать колени, но Громов нежно разводит их. Не прекращая ласкать мою грудь, он опускает ладонь ниже, к интимной зоне, и издаю громкий стон. Внизу живота все пылает, словно я облилась кипятком. Сбрасываю с себя остатки одежды, оставаясь в одном белье. Громов смотрит с восхищением, и этот взгляд заставляет меня чувствовать себя желанной, красивой, особенной. Он раздевается сам, и я не могу оторвать взгляд от его тела. Сильные руки, широкие плечи, рельефный пресс. Он красив, даже очень. Ложится рядом и обнимает меня. Прижимаюсь к нему, чувствуя себя в безопасности и защищенности. Громов целует мои волосы, шею, плечи. Его прикосновения нежные и ласковые, но в то же время полные страсти. Я отвечаю на его ласки, растворяясь в этом моменте. «Я охренеть, как тебя хочу!» — выдыхает мне в ухо. «Игорь!» — всхлипываю в ответ. «Да».